Часть 28. Мир на паузе. Утром я проснулась от звонка в дверь. Хорошо, что не вставать и открывать. На это есть хозяин. Я даже не шелохнулась, сделала вид, что сплю. Артём едва слышно поднялся и довольно быстро вернулся назад, также бесшумно улёгся на своё место и притих. Я снова задремала, но второй раз я проснулась уже от знакомой трели. Это был мой телефон, я уверена. Потому что этот рингтон стоял у меня на родителей. Я подскочила и начала озираться, не понимая, откуда исходит звонок. «Ты всегда такая беспокойная с утра», — проворчал Артём. «Я слышу свой телефон», — шикнул я, на цыпочках бегая вокруг матраса. «Это же не глюки, я его слышу». «Да, в шкафу он», — лениво поднял указательный палец Артём в сторону купе. «Он что, все время был здесь?» — воскликнула я. «Ох, какая же ты сирена», — застонал он и накрыл голову подушкой. «Утром Гена принес». «Какой еще Гена? И как с такой проницательностью ты стала коммерческим директором? Ёберный театр какой-то! Не мог сказать, что вернули?» Возмутилась я и бросила в него своей подушкой. «Ты еще и ругаешься, как матрешка». «Что?» Остановилась я. Но Артём уже не поднял головы, прижав и мою подушку к себе. «Контуженный!» Прошипела я и бросилась в шкаф-купе. Увидев свою сумку, найдя телефон рядом с ноутбуком, я начала просматривать уведомления. Первым вспыхнул страх увидеть сообщение от родителей, что с ними что-то случилось. Но от них были только беспокойные СМС о том, куда я пропала и как себя чувствую. Потом взгляд выловил сообщение от Алексашина. Я напряглась всем телом, боясь открыть и прочитать «ты уволена». Но это оказались его старые СМС с рабочими вопросами. Я поняла, что слишком паникую. Глубоко вздохнув, с мстительным удовольствием удалила всю переписку с монстром и уже более внимательно посмотрела оставшиеся уведомления. Чат с девчонками, пару рекламных акций и больше ничего. Выдохнув с небольшим облегчением, я села на пол у зеркала и стала писать сообщение родителям. Мама ответила сразу. У них все было по-прежнему, что в нынешних обстоятельствах успокаивало, но заканчивались регулярные лекарства для папы, а это значило, что треть зарплаты уйдет им. Я не жаловалась. Они мои солнышки, горы и реки, и их я поддержу в первую очередь, чтобы ни было. Но кто поддержит меня, если ситуация в мире осложнится? Отмахнувшись от навязчивых депрессивных мыслей, извинилась за долгое молчание, придумала историю с утерей телефона и сразу выслала деньги на карту. Маме всегда было неловко принимать от меня помощь. Она радовалась моим успехам и не хотела быть обузой, но прекрасно понимала, что без поддержки не обойтись. Пенсия мизерная, а лекарства для папы были вопросом жизни и смерти. И тут я не думала о своих желаниях и потребностях. В конце концов, я у них одна. Они дали все, что у меня есть. Жизнь, характер, способности. После я проверила свою сумку, все ли на месте. Все было, кроме ключей от ТТшки. Я вышла из шкафа, чтобы допросить Артема, где моя машина, но слова застряли на вдохе. Натянув на себя мое одеяло, он крепко спал. Ведь замерз же. А терпел всю ночь. Содрогнулась я, представив себя на его месте, и свернула в гостиную. Пройдя вдоль окна, остановилась в углу спортзала, чтобы не разбудить Артема разговором, и набрала Риму. Она все еще лежала в клинике и в данный момент проходила оздоровительную процедуру для восстановления легких. Жаловалась, что безумно хочется курить, но ей запрещают. «Наконец-то! Нашлась на тебя управа!» Улыбнулась я, радуясь, что подруга уже бодрая, полна оптимизма. «А как там у тебя?» «Ты не представляешь, где я!» Морщась себе в отражении окна, ответила я, не зная, открыться ли ей или промолчать. «Да где еще-то? У красавчика Бонифатия?» Сипло усмехнулась она. «У кого?» «Сказала мне моя соседка, какой необычный мужчина привозил вчера корм хулигану. Сразу стрельнула, кто это. Ну что, приезжал он тебя к матрасу?» «Капец! Откуда ты все знаешь?» Поразилась я. «Только ничего не было и не будет». «Ну-ну!» «Не зарекайся», — рассмеялась Рима, но сильно закашлялась и, отдышавшись, продолжила. «Я тут такого насмотрелась, шоколадка, и вот что скажу. Если жизнь дает тебе шанс как следует повеселиться без особых последствий, ну что там разбитое сердце или моральные препоны, то бери все, что послано, и не гневи Бога, потому что это может оказаться твой последний раз в жизни. Я бы сразу скончалась от сердечного приступа, если бы мне сказали, что в прошлые выходные у меня был последний секс». Я громко рассмеялась, но эхо напомнило, где нахожусь и что не одна, и прикрыла рот ладошкой. И вдруг вспомнила, что те же мысли пришли мне вчера в полудремном состоянии. Так хотелось с ними согласиться. Сегодня они казались бредовыми, но как странно было услышать им подтверждение и снова почувствовать внутренний отклик. Однако, как вести себя дальше с Артемом, я не представляла. «Рим, я боюсь». Грустно прислонилась я к стеклу щекой. Не понимаю, чего он добивается, если не брать в расчет банальную причину. Оглянувшись на оба проема спортзала, не слушает ли меня Артем, закрыла трубку рукой и продолжила. Он сказал что-то такое, типа, имеет право на серьезные отношения, кем бы он ни был, что я ему нравлюсь, но прозвучало это как-то напряженно. Ты же понимаешь, кто он? Рима помолчала и снова заговорила. Неважно, чего хочет он. Важно, что хочешь получить ты от этих обстоятельств, в которых оказалась. Послушай старую ведьму, детка, остановись, нажми на паузу, порадуйся, чему сможешь, и наплюй на все условности, если чувствуешь, что тебе хорошо с этим мужчиной. Ведь голова у тебя есть на плечах, не верю, что ты оказалась рядом с ним совершенно случайно. Вообще, мне некуда было идти, пожаловалась я. От кого я это слышу? Оправдание не удалось, я прятала истину даже от самой себя. Рима, как всегда, была права. Если бы я боялась его, если бы вместо него был Алексашин, уперлась бы рогом. А тут просто согласилась. Услышала, как из спальни вышел Артем. Хлопнула дверь в ванную. Я выпрямилась, замерла, пока не зашумела вода, и вернулась к Риме. «Дорогая, выздоравливай и возвращайся скорее. Я тебя обнимаю». «Пока, сладкая моя. Задай ему там жару». Я усмехнулась и покачала головой. «А знаешь, Лена Богомол интересовалась тобой». Фыркнула я, помня, как ведьма сразу заподозрила в ней нечто нетрадиционное. «Чего?» Возмущенно протянула в трубку подруга. Я гаденько похихикала, Риму мало что задевала, но эта тема, особенно в отношении нее, всегда возмущала. И отключилась. И прижав трубку к груди, взглянула в небо и вздохнула. «Дай ей здоровье и верни нам ее живой». Как с ней было легко, и как здорово, что у меня такие друзья. Не спеша показываться в гостиной, Артем все еще был в душе. Я поинтересовалась, как дела у Кэт и Верочки. Снежина совсем захандрила у себя на даче и неохотно отвечала на сообщения. Я послала ободряющие обнимашки и отстала от нее. Ничего, пройдет, когда соскучится по мужу и друзьям. Главное, чтобы была здорова. А у Верочки все было хорошо. Хоть и расстраивалась, что свадьба переносится на неопределенный срок. А вот я совсем не представляла, что меня ждет впереди. Начиная с того момента, когда увижу Артема. Вот что ему сказать? И что с ним делать, если остаться? Ёшкин кот, ну нелепость какая-то. Мы чужие люди, но он пригласил меня к себе. От доброты душевной? Я все понимаю, только бесплатный сыр бывает в мышеловке. Мне придется чем-то расплачиваться. Если не постелью, то остальное еще хуже. Но Рима права. Что я хочу для себя? Конец света или не конец? Глупо падать в омут, не зная наверняка. Неужели он мне нужен? Такой. А что будет после Артема? Что, если после него ядерная зима? Я ведь себя знаю. Привяжет, подсадит. Тот еще змей. А мне потом душу крестиком латай. Вода перестала шуметь. Немного о будущем. Оглянулась я и снова включила телефон. Юрист с работы ответила сразу. «Привет, Самгина!» «Привет, Жень. Спросить хотела. Там вопросов по претензии не возникло?» Начала я издалека. «Да нет. Сегодня отправил и рассматриваю наши железные аргументы». «Алексашин ничего не говорил?» Морщась и очень надеясь не услышать убийственных новостей, продолжила я. «Мне ничего. А что, тебе что-то сказал?» «Нет. Просто я тот телефон потеряла, симку восстановила. Может, звонила, а я не в курсе». «А сама что его не наберешь?» «Не хочу под горячую руку. В субботу он был не в духе». «Надо, еще раз наберет, не паникуй. Но дело у нас серьезнее, чем я ожидал. Мы-то его уладим рано или поздно. Главное, чтобы в долгий простой не ушли. Есть опасения, что карантин месяца на 2-3 затянется. А для нас это очень напряженно. И люди побегут, и клиенты. А у меня кредит серьезный. Жутко не хочется искать работу. Да и как сейчас? Некоторые знакомые бизнесмены уже закрываются. Клиентов нет, аренду платить надо. Не представляю, что грядет». «И у меня ипотека. Ладно, если машину банк заберет, но с квартирой как?» Закрыла глаза и уронила лоб на окно. Какое-то жуткое отчаяние охватило. Сжалось все внутри до боли, до слез. «Ладно, Жень, будь здоров!» Тихо проговорила я, чтобы он не услышал, как дрожит голос. «Да, Май, и ты береги себя, может, и получится выжить». Горько усмехнулся тот. От такого сарказма стало совсем не по себе. Нажав на отбой, я судорожно вздохнула и поежилась. Нужно было срочно занять мысли, чтобы не расплакаться. Я оглянулась на шведскую стенку, положила телефон в карман пижамы и подошла к ней. Вода все еще шумела. Я положила предплечье на перекладину перед собой, вытянула левую ногу в сторону, параллельно полу и, поставив стопу ребром на перекладину на боковой стене, наклонилась вперед под прямым углом, кладя лоб на свои руки. Стоя на одной ноге, чуть поводила бедрами, пружинив наклоне и добиваясь нужного напряжения в мышцах. Замерла в растяжке. Приятное тепло растеклось по бедрам. Именно такое усилие переводило все мои мысли с эмоций на тело. Я закрыла глаза и начала глубоко дышать, считая до 100. Растяжка будет более качественной, если ногу держать под 100 или 110 градусов. Неожиданно прозвучал голос Артема прямо за мной. Распахнув глаза, я торопливо попыталась выпрямиться, понимая, в какой откровенной позе стою. Но он не позволил мне этого, крепко ладонью надавив между лопаток и вернув в прежнее положение. «Не дергайся», — Прошептал он, склонившись к плечу и коснувшись вытянутой ноги, осторожно переставил стопу выше на одну перекладину. Напряжение в мышцах заметно увеличилось, в бедрах закололо иголками. Я задержала дыхание, но стояла смирно. А потом Артем медленно провел ладонью от щиколотки по внутренней стороне ноги почти до паха и замедлил у него. От его крепких пальцев я оцепенела в сметенном ожидании следующих действий. Сердце пропустило удар, и ладони мгновенно вспотели. «Чувствуешь напряжение?» — снова прошептал он над ухом. А ягодицами я почувствовала его уже набухший пах. «Еще какое!» — сглотнула и едва кивнула. Ни о каком контроле дыхания уже не могло быть речи. Я старалась вообще не дышать. А в голове взрывался фейерверк противоречивых мыслей. Артем задержался еще на секунду, а потом отнял руки и обеими провел вдоль позвоночника. «Не напрягай спину и не задерживай дыхание. Это вредно для такого рода упражнений», — проговорил он, отходя, а я практически видела его проницательную ухмылку. Я зажмурилась, судорожно вздохнула, замечая, что вся вспотела от напряжения, выдержала несколько секунд и выпрямилась, ощутив опору двумя ногами. Когда отстранилась от стенки, оглянулась на окно и заметила отражение Артема. Он стоял у дальнего прохода в черных боксерах, поставив руку на бедра и смотрел на меня с нечитаемым выражением на лице. Показалось, что он не выспался и по-прежнему чем-то озабочен, а от вида его голову, торса и ног сама вздрогнула от озноба. «Ничего особенного не произошло, что-то как маленькое». «Доброе утро!» — запоздало проговорила я, стараясь не смотреть на него. «Спасибо за телефон и сумку. Извини, что разбудила утром». «Не за что», — сухо ответил он, продолжая просто смотреть на меня. Его горячие пальцы все еще чувствовались на внутренней стороне бедра, как ожог от утюга. Я переступила с ноги на ногу и сделала шаг в направлении кухни. «Может быть, чаю?» У меня было несколько секунд, пока выходила из спортзала, обходила холодильник и включила чайник, чтобы восстановить дыхание и справиться с эмоциями. Да и ресницы все еще были мокрые. Не хотелось объясняться по поводу своего настроения. Тут, после разговора с Женей, в мыслях полный раздрай. Еще и от его поведения в ушах гулко бился пульс, сметая остатки выдержки. «Сгущенное молоко любишь?» Вышел с другой стороны Артем. «Обожаю, если честно». Улыбнулась я, но почувствовала, как дрожат губы и мышцы щек, и провела ладонями от носа к вискам, будто убирая упавшие на лицо волосы. «Ну, тогда выбирай место для стола». Иронично обвел гостиную руками хозяин. Я мельком оглянулась через плечо, изобразила настроение и спросила. «Ты не хочешь одеться?» «Но ты же в пижаме». Лукаво прищурился тот. «Да, но у меня прикрыто 90% тела». Беззлобно возмутилась я и обернулась. Артем бесцеремонно прошел ко мне, чуть не прижав к холодильнику, когда потянулся и открыл одну дверцу. Я просто отвела взгляд и уперлась позвоночником в холодный металл, чтобы не прижиматься к обнаженной груди совратителя. А он достал банку сгущенки, потянулся за язычком открывашки и бесцеремонно сделал глоток прямо с острого края. Я изумленно округлила глаза и невольно проследила, как тот, жмурясь от удовольствия, облизывает губы. Никогда в жизни так не делала. Но етить в квадрате. Сейчас захотелось сделать ровно то же самое. Рот наполнился слюной, и я сглотнула. Артем же причмокнул губами и улыбнулся. «Непередаваемое удовольствие. Хочешь попробовать?» Я прочистила горло сухим кашлем и замотала головой. «Нет, лучше я воспользуюсь ложкой». И нырнула в сторону под его руку, все еще державшую дверцу холодильника. «У меня от твоего вида мороз по коже», — заметила я, присев к сушилке, доставая френч-пресс и чашки. «Ты ведь замерз ночью?» «Нисколько. У меня горячая кровь». Повернулся он, совершенно не стыдясь своего вида. «Не ври! Ты с головой укутался в мое одеяло утром». Артем снова отпил сгущенки, облизнул губу и чуть наклонился ко мне. «Это потому, что оно пропиталось тобой», — прошептал он прямо у лица и таким испытывающим взглядом прошелся по моим губам, что я... отклонилась назад от греха подальше. «Решай уже что-нибудь, Майя! Нельзя вести себя, как смущенная идиотка, не понимающая, что от тебя хотят. Как там говорят байкеры? Села на байк, дала разрешение на полный прокат. Но неужели он так просто меня подловил? Мы же договорились в машине. Или я в своей растерянности не разглядела коварных планов, а теперь строю из себя святую невинность?» Я снова оглянулась на Артема, чтобы опровергнуть свою теорию, ведь он не показался мне подлым. Не могла я так ошибиться в нем, или просто не хотела в это верить. Но Артем смотрел на меня изучающим взглядом и молчал. И от него не исходила угроза. Уже не знаю, какими фибрами души я это ощущала. Просто чувствовала, и все. Как теплого клиента, как удачный контракт, как перспективное направление в маркетинге, которым стоило заняться. Но в груди дрожало от волнения, а в горле тяжелый ком сомнений и довод рассудка. «А где моя машина?» — спросила я и поднялась. Артем выпрямился и огляделся. «Держи». Вручил мне банку сгущенки и ушел в спальню. Чайник закипел, я залила френч-пресс и продолжила смотреть на проем спальни. Ее доставили к твоему дому. Вышел уже одетый в светлые джинсы и майку Артем и протянул свой телефон, где транслировалось видео с моей желторотой. «И где это она?» — нахмурилась я, не узнавая место. «На платной парковке». В голове сразу включился счетчик. Сколько же я буду должна заплатить за аренду места, когда выберусь из карантина? Но самое главное, будет ли у меня лишняя сумма на это? Ведь еще две серьезных выплаты на носу. Бонусы за прошлый месяц никому не выплатили. А мне еще жить неизвестно сколько, на жалкие остатки. «А почему не сюда?» Расстроенно моргнула я, не зная, как теперь быть. «Для чего? Ты все равно не имеешь пропуска, чтобы ездить». Беззаботно ответил Артем, разливая чай в чашке. «Но на время карантина она останется в сохранности». Внутри уже ныло и сжималось от напряжения. Я теряла контроль над своей жизнью. Над всем. «Я бы что-нибудь придумала», — дрогнул мой голос. Артем протянул чашку, но я отказалась, расстроенно скрестив руки на груди. «Не волнуйся, стоянка надежная, аренда оплачена за месяц». Наклонился ко мне он, явно недоумевая из-за моего беспокойства. «И сколько я тебе должна?» Еще тише спросила я, не поднимая глаз и стараясь вдыхать ровно и неглубоко. На его губах мелькнула рассеянная улыбка. «Сочтемся». «Боюсь, что нет». Полезли иголки от его намеков. «Чего ты так испугалась?» Беззвучно рассмеялся он и отвернулся, доливая себе кипятка в чашку. Я сметенно опустила голову, уткнув подбородок в грудь. Он видит меня насквозь. И чем дальше, тем труднее будет оставаться с ним в одном пространстве. Все-таки я не могу. А сердце вдруг громко забилось, будто сопротивляясь решению разума. «Наверное, я не смогу остаться», — поторопилась сказать я, чтобы не дать слабости взять верх. «Может, отвезешь меня домой в багажнике? Я накроюсь пледом. Никто и не заметит». «Не придумывай, ты остаешься», — ровно произнес Артем, а когда оглянулась, я прочла на его лице непреклонную решительность. А потом он медленно сделал глоток чая и подошел, не прекращая смотреть в глаза. «Тебя беспокоит, что я попрошу слишком много?» Я ловила каждое его движение, подавляя упрямое желание неизвестной силы во мне подчиниться этому мужчине. Но мысли упрямо боролись с неясными мотивами и заставляли действовать иначе. Я ответила так же ровно, как и он. «Меня беспокоит, что ты возьмешь и не спросишь». Он осуждающе усмехнулся, а потом легонько притянул меня за пижаму к себе. Я оказалась так близко к нему, что почувствовала горячее дыхание на своих губах. Сглотнула, но даже не моргнула. «Я не беру то, чего мне не хотят отдавать. Мало удовольствия». Тихо, но уверенно проговорил он и медленно мазнул по моей щеке носом, шумно втягивая воздух. Я оторопела от его примитивного, но такого откровенного жеста и инстинктивно потянулась к нему, а его губы неожиданно захватили мои. Мягко, не напористо. Я уронила веки, желая провалиться в небытие вместе с ним, чтобы не знать, не помнить, кто он, кто я и как со всем этим разбираться. Тело бросило в жар, во рту стало сухо, а губы Артема скользили по моим в неторопливой ласке, раздувая искры и раскаляя разум. «Что ты делаешь?» — выдохнула я, уперев ладони в его грудь, но не в силах оттолкнуть. «А на что это похоже?» «Ты обещал», — шептал я, кляня себя за слабость. «Всего лишь невинный поцелуй, и я просто не могу оторваться». «Господи, ну нельзя же так издеваться!» Наконец, придя в себя, воскликнула я и попятилась. Артем хмуро глянул на чашку в руках. Немного чая выплеснулось на пол, когда я отшатнулась от него. Поставил ее на пол и глубоко вздохнул. «А если я всерьез решил за тобой поухаживать?» Я помрачнела, а тон получился очень скептичный. «Правда?» «Разве не похоже?» «Я не знаю». Тряхнула головой и вовсе отошла к окну, чтобы не быть в такой опасной близости. Остановилась у приоткрытой рамы и долго смотрела сквозь стекло вниз на набережную. Безумно хотелось побороть страх, но он был сильнее. Страх будущего, страх боли, страх разочарования в себе. И я сама не чувствовала, что твердо стою на ногах. Артем молчал за спиной. А я злилась на себя, на него и на мир, который ополчился на всех. «Нажми на паузу», — всплыло в мыслях. Я оглянулась. Артем стоял у холодильника, подперев его спиной и затылком, и, сунув руки в карманы джинсов, следил за мной из-под опущенных ресниц. «Почему мы не можем нажать на паузу вместе?» Набрав воздух в грудь, я заговорила с каким-то странным смирением и спокойствием. «Можно я буду честной?» «В этих стенах разрешено все», — ровно ответил он. Я повернулась к нему и полностью сказала. «Я нашла тебя, чтобы...» Запнулась и помяла губы. Говорить чужому человеку о всех своих неудачах было нелепо. А мужчине, который вызывал жар во всем теле, тем более. «Чтобы помочь себе в одном вопросе. Но я не готова к чему-то другому. С тобой». «Какой-то эксперимент?» — хмыкнул он. «Наверное. Я хотела кое от чего избавиться». «Избавилась?» Пренебрежительно вскинул бровь он. «Я сейчас не могла думать об этом. И ему сказать было нечего». Опустив глаза, неопределенно пожала плечами. «Не знаю. Это было глупо. Но тогда казалось удачным решением. Сейчас же это совсем другой уровень отношений. А ты просто... Что я? Отчеканил Артём и оторвался от холодильника. Я не могу позволить себе такой раздрай. Он сурово прищурился и медленно пошел навстречу. А когда встал передо мной, я посмотрела в его глубокие, сейчас совершенно серые глаза с отблеском холодной стали и почему-то почувствовала себя виноватой. «Извини меня, пожалуйста. Может быть, я веду себя неблагодарно, но ты не представляешь, сколько сил стоило мне держаться, чтобы не впадать в отчаяние». Сохраняя ровный тон, продолжила я, глядя уже на его майку с эмблемой «Трейнхарт». «Все, что происходит вокруг, выбивает меня из колеи. Любые неожиданные изменения, чьи-то эмоции и желания, которые не совпадают с моими. Я теряюсь. В последнее время происходит что-то, что я не могу контролировать. Я не знаю, когда мы выйдем на работу, и работаю ли я еще там. У меня ипотека, кредит за машину. Я помогаю родителям, безумно переживаю за все. И знаешь, ты как-то не входил в мои планы, учитывая, кто ты есть». Я понимаю, что многие вещи нельзя планировать, они просто случаются и все, но я не могу терять голову. Я не готова анализировать то, что происходит между нами. А что происходит между нами? Неожиданно протянул руку и, мягко заправив волосы мне за ухо, спросил он. Думаю, тебе не надо объяснять. Смущенно опустила глаза и растерянно обняла себя за плечи. Ты дал мне небольшую передышку, увез меня в самый подходящий момент. Я правда не знала, что мне делать тогда, и правда благодарна за это. Я хотела бы пережить этот сложный этап с тем, кто не причинит мне зла и не станет прессовать. Я очень устала морально и физически на работе. У меня куча неприятного опыта позади и неизвестно, сколько впереди. Я хотела бы просто взять паузу, а не защищать себя бесконечно, чем занимаюсь вот уже несколько лет. Просто немного покоя, потому что не уверена даже в собственном будущем, не говоря уже о том, чтобы строить что-то новое. Я замолчала и опустила голову еще ниже. Нет, я не плакала и не жалела себя, просто излила то, что наболело. Артём взял меня за плечи и мягко прижал к груди. Я и сама склонила голову ему на плечо, чувствуя, что могу опереться. А он положил подбородок мне на макушку и тихо, с поразительной проникновенностью произнес: «Я дам тебе то, что ты просишь, потому что сам нуждаюсь в этой паузе. Просто остановить время и побыть где-то между слоями. И мне нравится, что рядом будешь ты, вот такая, как сейчас, потому что от ёжика я устал». Я грустно улыбнулась ему в ключицу и нерешительно обняла его. И долго мы стояли молча. Я слушала его дыхание и размеренный стук сердца. А он спокойно обнимал меня, прижавшись к макушке горячими губами. А когда я почти слилась с тишиной в мыслях и в сердце, Артём неожиданно опустил руки на мои бедра, двусмысленно сжал пальцами и с чувством произнес: «Только не забывай, что я все же мужчина и люблю сладкое. А в присутствии такой аппетитной шоколадки мне будет очень тяжело не сорваться. Так что не провоцируй меня». Я отстранилась и возмущенно-растерянно моргнула, а он хитро подмигнул, легонько шлепнул меня по попе и вернулся к своей чашке чая. «Но спать мы будем на одном матрасе. Второе одеяло я найду».